Африке. Он познакомился в Париже с Виктором Гюго и великой артисткой Рошель, беседовал с Бальзаком, был в гостях у Гейне. Дюма водил Андерсена по дешевым парижским театрам, а однажды Андерсен видел, как Дюма писал свой очередной роман, то громко переругиваясь с его героями, то покатываясь от хохта. Вагнер, Шуман, Мендельсон, Россини и Лист играли для Андерсена свои вещи. В Лондоне Андерсен встретился с Диккенсом. Они посмотрели друг другу в глаза. Андерсен не выдержал, отвернулся и заплакал. То были слезы восхищения перед великим сердцем Диккенса. Потом Андерсен был в гостях у Диккенса в его маленьком доме на Взморье. «У нас полон дом детей», — сказал Диккенс Андерсену. Хлопнул в ладоши, и тотчас несколько мальчиков и девочек, сыновей и дочерей Диккенса, вбежали в комнату, окружили Андерсена и расцеловали его в благодарность за сказки. Но чаще всего и дольше всего Андерсен бывал в Италии. Италия покорила Андерсена. Он полюбил в ней все: каменные мосты, заросшие плющом, обветшалые мраморные фасады зданий, оборванных смуглых детей, померанцевые рощи, отцветающий лотос Венецию, статуи Латерана, осенний воздух, холодноватый и пьянящий, мерцание куполов над Римом, старинные холсты, ласкающее солнце и то множество плодотворных мыслей, которые рождала Италия в его сердце. Умер Андерсен в 1875 году. Несмотря на частые невзгоды, ему выпало на долю подлинное счастье быть обласканным своим народом. Я не перечисляю тут всего, что написал Андерсен, вряд ли это нужно. Я хотел только набросать беглый облик этого поэта и сказочника, этого обаятельного чудака, оставшегося до самой своей смерти чистосердечным ребенком, этого вдохновенного импровизатора и ловца человеческих душ и детских, и взрослых. Он был поэтом бедняков, несмотря на то, что короли считали за честь пожать его сухощавую руку. Он был простонародным певцом. Вся его жизнь свидетельствует о том, что сокровища подлинного искусства заключены только в сознании народа и нигде больше. Поэзия насыщает сердце народа, подобно тому, как мириады капелек влаги насыщают воздух над Данией. Поэтому, говорят, нигде нет таких широких и ярких радуг, как там. Пусть же эти радуги почаще сверкают, как многоцветные триумфальные арки над могилой сказочника Андерсена, и над кустами его любимых белых роз.